а победы самооборонщиков вдохновляли население, и люди все чаще приходили записываться в отряд. В основном шли гимназисты, старшеклассники и старые солдаты. Создавалось ощущение легкости такой войны. За 9 дней лишь 2 царапнуло пулями, и они потом ходили героями. Зато за кладбищенской оградой почти каждое утро копали одну большую могилу и свозили туда убитых бандитов. На 10-е сутки безвестный мужик из соседней деревни привез Андрею ультиматум от Соломатина. Тот предлагал ему разоружить свой отряд, распустить его по домам, чтоб не было кровопролития, оружие сложить на тракте возле города, а самому Андрею сдаться в руки Соломатина. Иначе, грозил бандит, партизанский отряд пострадавших от царского самодержавия в количестве 500 человек ворвется в Ясаульский, полностью уничтожит всех буржуев, у кого в доме больше 5 окон. Далее шли подробности, как он будет жечь и вешать. Количество своих людей Соломатин преувеличивал по крайней мере в 3 раза, но и с теми силами, что были у него, он мог запросто прорваться в город. Однако главное, что насторожило Андрея, было не в том. Таких ультиматумов в Ясаульске оказалось много. Ночью они были расклеены по заплотам и столбам с единственной целью — запугать горожан. Андрею оставался один путь — принять условия банды. Но он знал, что свои гарантии Соломатин никогда не выполнит и при любых обстоятельствах напоследок разорит Ясаульск. Березин уже не чаял, когда же, наконец, установится власть сибирского правительства и в городе появятся хоть какие-нибудь войска. Но колчаковская администрация не особенно-то спешила в глубинку, чувствуя неуверенность, еще боялась далеко отрываться от железной дороги. После ультиматума караулы из гимназистов не снимались даже днем. Весь отряд находился в штабе, в доме, вырезанной бандитами семьи Скорняка. Наготове стояли запряженные сани, неразнузданные кони жевали сено. Соломатин мог появиться близ города с любой стороны, а то и сразу с нескольких. Полагали, что банда пойдет все-таки ночью, и ночи этой ждали, как страшного суда. Жители еще засветло позакрывались в домах, и над городом нависла тишина. В тот же день в штаб пришел купец Белояров. Родом он был из Березина, один из тех, кому удалось выбиться в люди и кто начал свое дело. Белояров поклонился Андрею в пояс, однако сказал сдержанно, с достоинством. «Купечество меня послало. К тебе, Андрей Николаевич, обращаемся. Ты уж не пусти Соломатина, не дай нас загубить». Мои родители с твоими родителями всегда в дружбе жили, а отца твоего покойного, Николая Ивановича, я уважал и любил. Они в самом деле дружили. Возможно, Белояров любил отца, но последнее заявление покоробило Андрея. Что ж так любил, если сам жив, а отца моего нет? Белояров, кряжистый, краснощекий мужчина, опустил голову. Взлохмаченная его борода покрыла широкую грудь. Так уж вышло, Андрей Николаевич. Всех тем часом грабили, и заступиться некому было. Слава ему небесная. А мы между собой так сговорились. Ежели ты Соломатина в город не пустишь, каждому твоему человеку по 10 рублей золотом единовременно, и по 5, как власть установится. «Откуда же у вас золото, если город бандиты грабили?» — не сдержался Андрей. «Дык, сберегли. Умные люди надоумели еще до переворота денежки наличными взять, додержать», — поделился секретом Белояров. «А ежели кого, не дай бог, убьет, то семье дадим по 100 рублей. Ранит? Дык, по 50. Ну ж тебе, Андрей Николаевич, договорено 500». Задаток велено нынче же дать 200 рублей. Андрей усмехнулся, покрутил головой. Вы что же, нанимаете меня? Вроде в работники берете. Не обижайся, Андрей Николаевич. — потупившись, сказал купец —